«Помоги своему дружку», — брезгливо велел Базиль Вадиму, оглядываясь, куда бы присесть. Им всем не помешал бы отдых, но инопланетный лес не шибко располагал к привалам. К тому же Клод опасался погони, хотя на команду подбитого транспортника думал меньше всего. «Эти копы как пчелы. Одну придавишь, тут же целая стая налетит». Вадим с трудом опустился на колени возле Роджера, чуть не упав под тяжестью рюкзака с консервами. Хорошо, хоть руки связали спереди, а не сзади, иначе бы лямки с плеч соскальзывали. Помощи от него, прямо сказать, было мало, разве что моральная. «Эй, ты как?» — шепотом спросил он. Роджер уже пришел в себя и, приподнявшись на локте, жадно глотал нагревающуюся градусов до 40, но оттого не менее желанную воду. «Не дождутся», — прохрипел он, глядя на падлу с не меньшей, так сказать, симпатией. «Я еще увижу их рожи в клеточку». Обозленный жулик вырвал у него бутылку, но та уже опустела. Осталось только бессильно пригрозить. «Все! До завтра больше ничего не получите!» Угроза не возымела действия. По бандитским разговорам Роджер с Вадимом догадались, что завтра им уже вряд ли что-то понадобится. Самим же полицейским едва удалось переброситься парой слов. Падла немедленно начинал визжать и размахивать оружием, обещая заклеить их поганые рты скотчем. Но тогда пленники точно не выдержали бы дороги. Базиль тоже напился, перекусил и скомандовал продолжать путь. Палящее светило наконец начало клониться к закату. Прохладней почти не стало, зато поднялся ветер, принесший хоть небольшое облегчение. Несмотря на высокое содержание кислорода, воздух казался вязким, и ветер помогал пропихивать его в уже болевшие от усилий легкие. Вадим с тоской понимал, что чем дольше они ждут возможности поднять бунт, тем меньше сил для него остается. Сложно было даже сосредоточиться на какой-то мысли, кроме «как же снова хочется пить» и «когда же будет привал». Спецагент опасливо косился на Роджера, но тот привык выполнять свои обещания и худо-бедно держался. Тем не менее, компания двигалась все медленнее. Бандиты тоже устали и спотыкались немногим реже пленников. Даже падла, вначале заливавшийся соловьем, на что он потратит свои денежки и как отомстит всем обидчикам, постепенно превратился в редко и хрипло каркающую ворону. Темнота наступила так быстро и внезапно, что в ней поначалу обвинили грозовые тучи, но потом заметили в просветах ветвей звезды. «И что теперь?» — боязливо спросил падла. «Может, пора уже удобное дерево искать? Я ж тебе говорил, по ночам тут такое творится!» «Всего 4 километра осталось», — сверился с навигатором Базиль. «Успеем дойти». Скафандровые фонарики были слабенькими и пробивали тьму едва на 3 метра. Но идти первыми бандиты по-прежнему не желали. Поэтому скорость движения вконец упала. Ночной лес наполнился странными звуками и яркими моргающими точками. Пленникам на них было уже плевать. И когда с одной из веток Роджеру на плечо свалилось что-то увесистое, грозно шуршащее чешуей, патрульный лишь устало им дернул, даже не удосужившись глянуть на гостя. Тварь перепрыгнула падле на шлем, что оказалось гораздо веселее. «Кончай орать!» — цыкнул Базиль. Какой-то шишки испугался. «У нее были зубы!» — прощелкал своими жулик. «В обеих пастях!» Клод слишком устал, чтобы обругивать идиота, и просто передвинул его в начало расстрельного списка. Следующие 2 часа показались полицейским вечностью, по сравнению с которой даже смерть выглядит желанной альтернативой. У бандитов был хотя бы навигатор, ободряющий их информацией, что цель медленно, но все-таки приближается. Пленники же тупо переставляли ноги, понятия не имея, никогда эта пытка закончится ничем. Клод с падлой обсуждали свои планы только по внутренней связи. «Вы прибыли в точку назначения», — внезапно объявила программа, радостно пиликнула и обнулила маршрут. Для Роджера и Вадима это стало сигналом, по которому они обессиленно рухнули на землю. Не без сознания, но близко к тому. Бандиты едва обратили на них внимание. «Что за ерунда?» Остановившийся Базиль недоуменно смотрел то на лес, по-прежнему окружающий их со всех сторон, то на светящийся экран видеофона, уверяющий, что он находится на окраине города. Деревья, правда, поредели настолько, что можно было разглядеть не отдельные звезды, а целое созвездие, но пейзаж по-прежнему не дотягивал даже до поляны, а тем более до города. Падла, как ни странно, на сей раз не стал праздновать труса, а метнулся туда-сюда и торжествующе объявил: «Точняк, мы на месте». «С чего ты взял?» Базиль подошел поближе. «Во!» — ткнул пальцем и лучом фонарика жулик. «Межевой камень. Это у птичек вместо заборов». Камень выглядел как оплавленный кусок пластика. Гладкий, черный, с многочисленными потеками и без всяких надписей. «Ты уверен?» «А то! Я на Кршере однажды целый месяц у дружбана гостил. Он мне и разъяснил, что к чему. Нормальные города, чтоб куча зданий без ботвы, у них только в мегаполисах, там одни лохи живут. А все солидные фирмы, ну и у кого бабла хватает, по лесам тусуются, типа в гармонии с природой». «Тогда чего ты всю дорогу дергался, будто впервые этот лес видишь?» Успокоенный Клод устало присел на камень и тут же вскочил. Стул жиганул его электроразрядом даже сквозь скафандр. «Ну да, впервые», — подтвердил падла. «Мы же из города не выползали». «Как лохи?» — раздраженно спросил Базиль, по ухмылке напарника поняв, что тот знал о свойствах пограничного столба, но смолчал. Падла надулся и отвернулся к пленникам, но повода докопаться не нашел. Полицейские лежали пластом, тяжело дыша. Клод сходил на разведку и вернулся довольный. «Я его нашел», — объявил он, усаживаясь прямо на землю и с наслаждением вытягивая ноги. «Сейчас подкрепимся, с полчасика отдохнем и за дело». Отдышавшись, Роджер с Вадимом почувствовали себя немного лучше, но не подали виду. Сакаи так убедительно лежал с запрокинутой головой и приоткрытым ртом, что сумел провести даже коллегу. Встревоженный спецагент осторожно потыкал Роджера ногой. Сакаи с честью выдержал тест, но 5 секундами позже чуть слышно пробормотал: «Интересно, что задумали эти мерзавцы?» Вадим облегченно вздохнул. «Кажется, собираются клонировать Фрисса. Базиль сказал, что флешка вот-вот погибнет и ДНК разрушится». «Как?» Роджер по состоянию, так сказать, здоровья пропустил тот разговор, а потом бандиты уже натянули шлемы. «Да вот так!» Вадим вкратце пересказал ему подслушанное. «Видимо, они собираются напасть на Ширианскую лабораторию». «Вдвоем?» Сакая покосился на падлу, смачно чавкающего тушенкой из консервной банки. Базиль ел аккуратнее, в прикуску с хрустящей галетой, и шепот пленников успешно терялся в этих звуках. «Если там нет охраны, а только персонал, это вполне реально». «А если есть, слишком большой риск». «Раз падла на него идет, значит, не такой уж большой». «Точно. Эта лиса лишний раз хвост из норы не высунет», — признал Роджер. «Да и Базиль вор, а не налетчик». «Тем не менее, он идет ва-банк и настроен очень решительно», — проворчал Вадим. «По крайней мере, с нами расправится, не задумываясь, по глазам вижу. Что будем делать?»